Варшавско-Ивангородская операция. Тяжелое поражение австро-венгерской армии в Галицийском сражении в августе-сентябре 1914 года поставило Австро-Венгрию на грань военной катастрофы. Германии пришлось срочно оказывать помощь союзнику, перебросив части войск к Силезии. Опасаясь нового наступления русских, которые вполне могли двинуться на Берлин, германское командование решило поспешить с атакующими действиями и нацелило свои удары по Ивангороду и Варшаве. Наступление предполагалось начать из Кракова и Ченстохова в середине сентября 1914 года. К началу Первой мировой войны Ивангородская крепость, польский Демлин Люблинского воеводства, не путать с Ивангородом на Нарве, находившаяся на левом берегу реки Вислы, была в полуразрушенном состоянии. Устаревшие укрепления частично подмывались весной водами реки, многие помещения были заброшены. Но при появлении в ней нового коменданта Алексея Шварца крепость стали перестраивать и укреплять. Для русских войск это был хороший опорный пункт, который давал возможность отдохнуть, дождаться подкрепления. За 4 дня до начала германского наступления русские войска, которыми командовал генерал Николай Русский, отошли назад, на север, развернулись вдоль Вислы и двинулись к Ивангороду. Другая русская армия, получившая подкрепление, 3 корпуса сибиряков, отошла к Варшаве, столице царства польского в составе России, и принялась создавать оборонительные сооружения. Немцы двинулись к намеченным целям в конце сентября 1914 года. Впереди маршировала армия генерала Августа фон Маккензена, у которого под ружьем находилось 135 тысяч солдат и около 1000 орудий. Одна часть этого воинства двинулась на Ивангород, другая отправилась к Варшаве, где соединилась с другими армиями. 29 сентября немцам удалось занять весь левый берег Вислы, но дойти до Варшавы они не смогли. Начались ожесточенные бои с частями Кавказского корпуса русской армии. К тому же путь немцам перекрывала подошедшая сибирская стрелковая дивизия. Сразу форсировать Вислу немцы не стали. Взять Варшаву сходу им не удалось. К тому же создалась опасность окружения, и главнокомандующий Пауль Гинденбург отвел армию Августа фон Маккензена от Варшавы. Ситуация же под Ивангородом складывалась напряженная. Немецкие части вели упорные бои за крепость. Русские держались стойко, но по приказу Верховного командования вынуждены были готовиться к отходу. Комендант Шварц взорвал несколько укреплений. Русские войска отошли. Верховное главнокомандование, оценив ситуацию, выслало подкрепление. Бои за Ивангород и под Варшавой продолжились, но русские стали наступать по всему фронту. 14 октября на западном и юго-западном фронтах, которые растянулись более чем на 300 километров, ситуация изменилась коренным образом. Русские войска продвинулись на 140 километров, сумели занять выгодное положение для последующего наступления на Германию. Но отставшие тылы сдерживали наступление, и армия замедлила ход. Тем не менее, Варшавско-Ивангородская операция была успешно завершена. Австро-венгерским войскам и немцам русские отряды нанесли еще одно тяжелое поражение. В результате Германия в срочном порядке решила перебросить часть своих резервных сил на Восточный фронт. И главное, были сорваны планы Германии по привлечению народов балканских стран на свою сторону.